У него только одна мысль была, как бы это все выдержать мужественно. Дима, например, был так спокоен, как будто ко всему случившемуся не имел ровно никакого отношения. Это он воспитал в себе хладнокровие по методу... Женька никак не мог вспомнить, по какому методу, но совершенно точно представил себе, что за это хладнокровие им еще влетит, потому что папа с мамой считают, что человек, что-то натворив, должен немедленно раскаиваться, а не стоять столбом, как будто он тут посторонний. Правда, Дима все-таки несколько смутился, когда приехавший на неотложке врач, заметив какие-то подозрительные царапины у него на руках, вытащил из своего чемоданчика шприц и предложил им обоим снять штаны. «Это еще для чего?» — возмутился Дима. «Для уколов», — объяснил врач. Против чего-чего, а уж против уколов Дима взбунтовался принципиально, а за ним принципиально взбунтовался и Женька. Дима кричал, что он нигде не читал, чтобы человеку, воспитывающему змей, вкатывали бы за это уколы. «Во-первых, — сказал папа, стягивая с Димы штаны, — настоящий человек воспитывает змей у себя дома, а не в гостях. Во-вторых, — кричал папа, — настоящий человек согревает змей только на своей груди, а не на груди близкого родственника. И он при этом содрал штаны с Женьки. Вкатите этому укротителю, пожалуйста, двойную порцию, — сказал папа, указывая на Диму. Я вас очень прошу». Потом доктор пошел со своими инструментами на мамину половину и стал там делать уколы Зинаиде. А потом на даче наступила полная тишина. Все разошлись по своим комнатам и улеглись спать. И только изредка доносившаяся «ой» из маминой комнаты говорила о том, что Зинаида, так же, как и Женька, еще не спит. Женька лежал, свернувшись калачиком под теплым одеялом, и, слегка потирая место укола, испытывал, как всегда в присутствии Димы, в одно и то же время два противоречивых чувства. С одной стороны, он был рад, что спит один, без всяких там ужей за компанию, а с другой стороны, может быть, было бы не так уж плохо, если бы рядом лежал, свернувшись колечком, такой желтенький, симпатичный, безвредный ужик. С этими мыслями Женька и уснул. А когда проснулся, Димы на даче уже не было. Он ушел с Зинаидой домой. Женька с просонья потер место укола и от неожиданной боли ойкнул. Затем повернулся на другой бок и увидел, что на его постели сидит мама, такая грустная-грустная. «Ой», — сказал Женька громко, потом помолчал и добавил, «Ой, цветет калина в поле у ручья». Потом он сунул руку под подушку и нащупал там записку. Записка была, конечно, от Димы. Женька загородился подушкой от мамы и стал читать. «Все в порядке», — писал Дима. «Подготовка к путешествиям продолжается. Жди указаний». Как капитан Совриголова чуть не научился читать мысли на расстоянии или дым в рюкзаке. «Так дальше не пойдет», — сказал Дима Женьке. «У тебя тут ни до чего не договоришься. Все подслушивают и во все нос суют, и вечно нас подозревают. Нужно что-то делать». «Я придумал, что делать». Дима все это говорил, забежав после обеда к Женьке, который с книжкой качался в гамаке. Женька уже совсем приготовился узнавать, что же это еще придумал Дима, но в дверях веранды появился папа с очень решительным лицом и воскликнул: «А, ты уже тут? Привет!» «Здравствуйте», — сказал Дима. Папа подошел к Диме, похлопал его приветственно по плечу. Женька ужасно обрадовался. Подумать только, какой добрый и прекрасный человек его папа. Все простил, все забыл, и ботинки, и змей. И теперь вот рад видеть Диму, до того рад, что не может оторвать от него рук. Женька просто залюбовался на эту картину. А папа все продолжал хлопать Диму. Постучав руками по плечам, он стал хлопать его по животу, по спине и по бокам. А когда уж папа стал хлопать Диму по заднему месту и даже по ногам, Женька вдруг понял, что это он его не приветствует, а просто обыскивает. Обыскав Диму и не найдя ничего такого,